Но Висимон Нуилович с пониманием и полным сочувствием воспринимал мою религиозность и воцерковленность. В письмах своих он делится со мною мыслями о церковном пении, вспоминает забытые имена когда-то знаменитых регентов. «А слыхал ли ты о Николае Михайловиче Данилине, изумительном мастере хорового пения? Он много лет возглавлял Московское синодальное училище, я с ним был в наилучших отношениях. Среди его учеников и Голованов, и Александров, генерал, отец Бориса, и многие другие, синодальный хор — это было нечто замечательное. Забыл еще одного своего наилучшего товарища, Георгия Александровича Дмитриевского. Мы с ним вместе учились, а затем он много лет возглавлял Ленинградскую капеллу. Он родом из Троицы Сергиева, и в анкете у него в этом отношении было не все благополучно. Было время, он приуныл, я его подбадривал, а потом настало другое время, и мы поменялись ролями». В последней фразе речь идет о начале 50-х, когда по причине еврейского происхождения Хайкин потерял должность главного дирижера Мариинского театра и принужден был переехать в Москву. Впоследствии несколько раз предпринимались усилия, чтобы вернуть его на руководящую должность, но из этого так ничего и не вышло. В ЦК партии всякий раз решительно противились его движению. Дело портил все тот же пятый пункт в анкете. После очередной такой истории Борис Иванович объяснял своим приятелям: «И там в ЦК не подходит моя фамилия Хайкин. Вот если бы вместо буквы А у меня была буква У, они бы меня сразу утвердили». Насколько я могу судить, дружба с Утесовым началась в 1927 году в Ленинграде, где Леонид Иосифович в те времена жил постоянно и куда Ардов на несколько месяцев переехал из Москвы. С тех самых пор их приятельство никогда и ничем не омрачалось. Оба принадлежали к артистической среде, оба были наделены чувством юмора и доброжелательства. Утесов редко бывал на Ордынке, но они с отцом общались постоянно, на эстрадных премьерах, на различных совещаниях, в ВТО, в Доме работников искусств.